Потом делает опыт еще более чистым. Каждый кристаллик помещает на тонкое стекло, чтобы избежать попадания на эмульсию каких-нибудь паров соли, если бы они появились под действием солнечного тепла. Запомним этот опыт. Сейчас он демонстрирует прекрасное владение методикой, а чуть позже продемонстрирует неожиданную забывчивость или несообразительность Беккереля. Проявив пластинки, Беккерель видит, что стекло не оказало никакого задерживающего влияния на лучи, словно бы его и не было. Ну вот, теперь можно подводить черту. И Беккерель подводит ее в своем сообщении, которое он делает на заседании Академии 24 февраля, через две недели после доклада Шарля Анри и через месяц после выступления Пуанкаре. Он имеет честь сообщить своим товарищам, что соли урана, облученные солнечным светом, порождают X-лучи, открытые доктором Рентгеном. Каков механизм их образования в данном случае, он пока еще не знает, но постарается выяснить это в ближайшем будущем, после того, как продолжит свои исследования. Разумеется, добавил он, если погода будет им благоприятствовать. Во вторник, 25 февраля, казалось, что природа не имеет ничего против намерений французского физика. Но в среду все изменилось. Солнце спряталось, стало хмуро и неуютно. Хмуро на небе и неуютно на душе, ибо все подготовлено к новому опыту, оставить его не с чем. Погасло дневное светило. Ну что ж делать? Уметь ждать одно из главных качеств экспериментатора – это Анри неоднократно слышал от деда и отца и сам неоднократно говорил своему сыну. Значит, надо ждать. Беккерель собрал приготовленные пластинки, кусочки урановой соли и сунул все это в ящик своего стола до лучших времен. В четверг, 27 февраля, они еще не наступили. В пятницу, 28-го, над Парижем по-прежнему висели тучи. В субботу 29-го ничего не изменилось, разве что кончился февраль. Вероятно, это сыграло какую-то роль, потому что приход весны ознаменовался появлением солнца. Было нечто символическое в том, что новый опыт после вынужденного перерыва Беккерель начинает 1 марта, в первый день месяца, первый день весны. Он не знал утром, каков будет результат этого дня. Просто было приятно начинать в такой славный день. А потом, когда результат обнаружится, Беккерель впрямь уверует в счастливое совпадение. Весна атомной физики началась весной 1896 года. А пока он вынимает из ящика пачку фотопластинок, кристаллики урановой соли и намеревается продолжить прежние опыты. И в последний момент, как и несколько дней назад, откладывает это намерение на полчаса-час и решает сначала проверить фотопластинки. Все-таки они лежали вместе с химическим веществом в душном ящике. Не то чтобы он думал, что с ними могло что-нибудь произойти за несколько суток, но условия опыта прошлого и теперешнего должны быть одинаковыми. Тогда он убедился в качестве фотоэмульсии, надо и теперь это сделать. Пусть он педант, но в науке от этого качества никто еще не страдал, а небрежность, напротив, дорого обходится. И решив таким образом сам с собой эту маленькую нравственную проблему, Беккерель взял пластинки, отправился в темную комнату и проявил их. И обомлел. На фотопластинках четко выделялись силуэты урановых образцов. Не веря своим глазам, Анри подошел к окну. Да нет, не померещилось. Тут действительно ясные следы излучения. Но, помилуй бог, какого? Откуда могли взяться в ящике стола рентгеновские лучи, если для их появления необходим солнечный свет? Ничего пока не понимая, Беккерель решает повторить случайный опыт. Он укладывает в светонепроницаемую коробку